О пресвятый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господу, умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О пресвятый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господа, умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О пресвятый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от гиены избавитесь нам, Господа, умоли, богоприятным Твоим ходатайством, да с Тобою воспеваем, аллилуйя.